Веселье. Веселье – это радость, утеха, отрада, радостное расположение или состояние духа и все, что доставляет его, что утешает и радует. Владимир Даль. «И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». Второзаконие 26:11. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Второзаконие 28:47-48. «Хвалитесь именем Его святым». «Да веселится сердце ищущих Господа». 1 Паралипоменон 16:10. «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Псалом 18:9. «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Псалом 96:11. «Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием». Псалом 99:2. «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселие сердца моего». Псалом 118:111. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Притчи 17:22. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5:11-12. «Веселый человек, как солнце, куда входит, освещает». Турецкая народная мудрость. Первым и главным источником веселья является Бог. Веселье в Господе имеет вечное основание. Где Бог со своей благодатью, там радость и веселье. Истинное веселье ниспосылается свыше, захватывает разум и излучается сердцем. Как солнце согревает тело, так истинное веселье – душу.